Алиби актрисы. Мистер Мэгдон Мантевиль, хозяин труппы, быстро шел по коридору за сценой, или, вернее, под сценой. Он был элегантен, быть может, даже слишком элегантен. Элегантна была бутоньерка в петлице его пиджака, элегантно сверкала его обувь, но наружность у него была совсем не элегантная. Был он крупным мужчиной с бычьей шеей и густыми бровями, насупленными сегодня еще сильнее, чем обычно. Правда, человека в его положении ежедневно осаждают сотни мелких и крупных, старых и новых забот. Ему было неприятно проходить по коридору, где свалили декорации старых пантомим. С этих популярных пьес он начал здесь свою карьеру. Но потом ему пришлось перейти на более серьезный классический репертуар, который съел немалую часть его состояния. Поэтому «Сапфировые ворота дворца синей бороды» и «Куски зачарованного» или «Золотого грота», покрытые паутиной или изгрызенные мышами, не вызывали в нем того сладостного чувства возвращения к простоте, которое мы испытываем, когда нам дадут заглянуть в сказочный мир детства. У него даже не было времени уронить слезу над своим уроном или помечтать о детском рае. Он спешил уладить весьма прозаический конфликт, какие иногда случаются в странном закулисном мире. На сей раз скандал был достаточно велик, чтобы отнестись к нему серьезно. Мисс Марони, талантливая молодая итальянка, игравшая одну из главных ролей в пьесе, которую должны были репетировать в то утро, вечером была премьера, внезапно наотрез отказалась играть. Мистер Мандевиль еще не видел сегодня капризной дамы. И так как она заперлась в своей уборной и скандалила за дверью, трудно было надеяться, что он увидится с ней. Мистер Мандевиль был настоящий англичанин и поэтому проворчал, что все иностранцы сумасшедшие. Но мысль о выпавшем на его долю исключительном счастье обитать в единственно нормальной стране утешала его не больше, чем золотой грот. Все это было и в достаточной степени неприятно. И все же внимательный наблюдатель заметил бы, что у мистера Мандевиля есть и более серьезные заботы. Каково бы ни было тайное горе, мучившее его, оно, по-видимому, гнездилось в самом конце длинного темного коридора, там, где помещался его небольшой кабинет. Проходя по коридору, он то и дело нервно оглядывался. Но дело есть дело, и мистер Мандевиль решительно направился в противоположный конец коридора, где зеленая дверь уборной мисс Марони бросала вызов всему свету. Кучка актеров и прочих заинтересованных лиц толпилась у этой двери. Можно было подумать, что они обсуждают, не пустить ли в дело таран. Один из них был известен широкой публике. Фотографии его красовались на многих каминах, а автографы — во многих альбомах. Правда, Норман Найт служил в немного отсталом и провинциальном театре, где его амплуа еще называлось «героем-любовником», но путь его лежал к более славным триумфам. Он был красив. Сильный раздвоенный подбородок и светлая челка придавали ему некоторое сходство с Нероном и не совсем вязались с его резкими порывистыми движениями. Подле него стоял Ральф Рандалл, пожилой и характерный актер с насмешливым острым лицом, синим от частого бритья и бесцветным от частого грима. Тут же был и второй любовник труппы, игравшие чаще всего еще не совсем исчезнувшие роли наперсника героя, смуглый кудрявый юноша по имени Обри Верной. Была тут и горничная, или костюмерша жены Мандевиля, весьма грозная особа с прилизанными рыжими волосами и твердым деревянным лицом. Была тут, между прочим, и сама жена Мандевиля, державшаяся на заднем плане, тихая женщина с терпеливым лицом, классическим, строгим, удивительно бледным из-за светлых глаз и почти бесцветных волос, расчесанных на прямой пробор, как у очень древней Мадонны. Мало кто знал, что некогда она была серьезной актрисой на роли интеллектуальных ипсеновских героинь. Но ее супруг был невысокого мнения о пьесах с проблемами. Сейчас, во всяком случае, его больше интересовала другая проблема — как извлечь упрямую итальянку из ее уборной. «Она еще не вышла?» — спросил он, обращаясь не столько к жене, сколько к ее деловитой костюмерше. «Нет, сэр», — мрачно ответила миссис Сэндс, так ее звали. «Черт», — сказал Мандевиль со свойственной ему простотой. «Реклама — хорошая вещь, но такого рода реклама нам не нужна. Есть у нее друзья. Неужели она никого не слушается?» «Джервис говорит, с ней может справиться только ее священник», — сказал Рандал. «Если она там вешается на крючке для шляп, ему бы и в самом деле лучше прийти. В общем, Джервис за ним пошел. Да вот и он сам». Еще двое появились в конце коридора, проходящего под сценой. Один из них был Эштон Джервис, добрый человек, обычно игравший злодеев, но на сей раз передавший эту высокую честь курчавому носатому Вернону. Другой, низенький и круглый, одетый во все черное, был отец Браун, священник из церкви, расположенной за углом. «Я думаю, у нее были какие-нибудь основания так разобидеться», — сказал он. «Никто не знает, что случилось». «Кажется, она недовольна своей ролью», — ответил старый актер. «Это с ними всегда бывает», — пробурчал мистер Мандевиль. «А я думал, что моя жена все правильно распределила». «Я отдала ей лучшую роль», — устало промолвила миссис Мандевиль. «Ведь все ушибленные театром девицы мечтают сыграть молодую красавицу-героиню и выйти за молодого красавца-героя под гром аплодисментов с галерки. Актриса моего возраста, конечно, должна отступить на задний план и играть почтенных матрон. Так я и сделала». Отец Браун пробрался вперед и прислушивался, стоя у запертой двери. «Ничего не слышно», — боязливо спросил Мандевиль и добавил тихо. — «Как вы думаете, она ничего не натворила?» — «Кое-что слышно», — спокойно ответил священник. — «Судя по звуку, она разбивает окно или зеркало, по всей вероятности, ногами. С собой она не покончит, в этом я уверен. Перед самоубийством не бьют зеркала ногами. Если бы она была немкой и заперлась, чтобы поразмыслить на метафизические темы, я непременно предложил бы взломать дверь. Но итальянцы умирают не так-то просто. Они не способны покончить с собой в припадке ярости. Вот кого-нибудь убить? Да, это они могут. Так что будьте поосторожнее, если она выскочит». «Стало быть, вы не советуете взламывать дверь?» — спросил Мандевиль. «Нет, если вы хотите, чтобы она играла», — ответил отец Браун. «Если вы взломаете дверь, она поднимется дом и уйдет из театра. Если вы оставите ее в покое, она, вероятнее всего, выйдет, просто из любопытства. Я бы на вашем месте оставил кого-нибудь сторожить дверь, а сам запасся терпением часа на два». «В таком случае, — сказал Мандевиль, — давайте репетировать те сцены, в которых она не занята. Моя жена позаботится о реквизите. В конце концов, самый важный акт — четвертый. Начнем?» «Что вы репетируете? — спросил священник. — «Школу злословия», — сказал Мандевиль. «Может, это и хорошая литература, но мне нужны пьесы. А жене нравятся эти классические комедии. По-моему, в них больше классики, чем смеха. В эту минуту к ним подошел, ковыляя, старик-привратник, которого все звали просто Сэмом, единственный обитатель театра в те часы, когда нет ни репетиций, ни спектаклей. Он дал хозяину визитную карточку и сообщил, что его хочет видеть леди Мириам Мардек. Мистер Мандевиль ушел, а отец Браун еще несколько секунд смотрел на его жену и увидел, что по ее увядшему лицу блуждает слабая, невеселая улыбка. Потом он тоже вышел в фойе вместе с актером, который его привел, своим близким другом и единоверцем, что не так уж редко в театральной среде. Уходя, он слышал, как миссис Мандевиль все тем же ровным тоном приказывала миссис Сэндс занять пост часового у запертой двери. «Миссис Мандевиль, как видно, умная женщина», — сказал священник, — «хотя и держится все время в тени». «Когда-то она была очень интеллигентной», — грустно сказал Джервис. «Она отцвела и опустилась, выйдя замуж за такое ничтожество, как Мандевиль. У нее самые высокие театральные идеалы. Но, разумеется, ей нечасто удается привить их своему супругу и повелителю. Вы представляете, он хотел, чтобы такая женщина, как она, играла мальчишек в балаганных пантомимах. Он признавал, что она хорошая актриса, но говорил, что пантомимы выгодней. Из этого вы можете заключить, как чутко и внимательно он относится к людям. Но она никогда не жаловалась. Как-то она мне сказала: «Жалобы всегда возвращаются к нам, как эхо с другого конца света, а молчание укрепляет нашу душу». И он указал на широкую черную спину Мандевиля, беседовавшего с двумя дамами, которые вызвали его в фойе. Леди Мириам была высокой, томной и элегантной дамой, красивой той современной красотой, которая взяла за образец египетскую мумию. Ее черные прямые стриженные волосы казались шлемом, а сильно накрашенные губы оттопыривались, что придавало лицу презрительное выражение. Ее спутница была очень живая дама с некрасивым, но привлекательным лицом и волосами, как бы посыпанными серебряной пудрой. Звали ее мисс Тереза Тальбот. Говорила главным образом она. Леди Мириам казалась слишком усталой, чтобы говорить. Только когда Браун и Джервис проходили мимо, она нашла в себе силы сказать: «Театр, вообще говоря, скука. Но я никогда не видел репетиции в обыкновенных костюмах. Может быть, это забавно. В наши дни так трудно найти что-нибудь новое». «Конечно, я могу дать вам ложу», — поспешно ответил Мандевиль. «Будьте добры, пройдите сюда». И он повел их в другой коридор. «Интересно», — задумчиво промолвил Джервис. «Этот ли сорт женщин предпочитает Мандевиль?» «А какие у вас причины думать?» — спросил священник. «Что он вообще предпочитает кого-нибудь собственной жене?» Прежде чем ответить, Джервис не менее секунды смотрел на него. «Мандевиль — загадка», — серьезно сказал он. «Да-да, я знаю, что он похож на самого среднего обывателя. И тем не менее он — загадка. У него что-то на совести. Его жизнь что-то омрачает. Я совершенно случайно знаю об этом больше всех, но не могу понять то, что знаю». Он огляделся, нет ли кого поблизости, и прибавил, понизив голос: «Я не боюсь рассказать вам, ведь вы крепко храните тайны. Вчера меня очень поразила одна вещь. Вы знаете, что Мандевиль работает в маленьком кабинете в конце коридора, прямо под сценой. Так вот, мне дважды пришлось пройти мимо, когда все думали, что он там один. Более того, Я оба раза точно знал, где все женщины из нашей труппы. Одни были у себя, других уже не было в театре. «Все женщины?» — переспросил Браун. «У него была женщина», — почти шепотом сказал Джервис. «Какая-то женщина постоянно ходит к нему, и никто из нас ее не знает. Я даже не знаю, как она туда попадает. Вход только из коридора. Кажется, я как-то видел какую-то даму в вуали или в капюшоне. Она бродила точно призрак около театра. Но это не призрак. Я думаю, это и не интрижка. Скорее всего, тут пахнет шантажом». «Почему?» — спросил Браун. «Потому», — сказал Джервис уже не серьезно, а мрачно. «Потому что я слышал, как они ссорились». И под конец она сказала звонко и грозно три слова: «Я твоя жена». «Вы думаете, он двоеженец?» — задумчиво сказал отец Браун. «Что ж, двоеженство и шантаж идут рука об руку. Кстати, репетиция, кажется, началась». «Я не занят в этой сцене», — улыбнулся Джервис. «Сейчас репетируют только один акт. Ждут, пока одумается наша итальянка». «А ведь верно», — заметил священник. «Интересно, одумалась ли она?» «Мы можем вернуться и поглядеть, если хотите», — сказал Джервис. И они снова спустились в коридор, одним концом упиравшийся в кабинет Мандевиля, а другим — в уборную сеньоры Морони.